Благотворительный фонд «Предание» представляет. Георгий Федотов. Святые Древней Руси. Предисловие к изданию 1990 года. Книга, которая предлагается читателю, никогда еще не издавалась в Советском Союзе. Это весьма серьезное научное исследование, посвященное древнерусским житиям святых, написанное превосходным мастером прозы Георгием Петровичем Федотовым. Почему сегодня для нас так важна эта книга? Прежде всего, она напоминает нам о тех нравственных идеалах, на которых воспитывалось не одно поколение наших предков. Миф об отсталости Древней Руси давно развеян учеными, но по-прежнему продолжает корениться в сознании огромного числа наших соотечественников. Мы уже поняли высоту древнерусского ремесла, порой уже недостижимую для нас. Начинаем понимать и значение древнерусской музыки и литературы. Я рад тому, что пропаганда древнерусской музыки ширится, и она находит все больше поклонников. С древнерусской литературой дело обстоит сложнее. Во-первых, упал уровень культуры. Во-вторых, предельно затруднен доступ к первоисточникам. Предпринятое отделом древнерусской литературы Пушкинского дома издание «Памятников литературы Древней Руси» пока не способно удовлетворить растущие запросы читателей из-за небольшого тиража. Именно поэтому издательство «Наука» готовит 20-томное издание памятников 200-тысячным тиражом. Нам еще предстоит узнать и постичь все величие древнерусской литературы. Чем же для нас ценно издание книги Георгия Федотова? Оно вводит нас в особый и почти забытый мир древнерусской святости. Нравственное начало всегда было необходимо в общественной жизни. Нравственность в конечном счете едина во все века и для всех людей. Честность, добросовестность, любовь к родине, презрение к материальным благам и в то же время забота об общественном хозяйстве, правдолюбие, общественная активность – всему этому учит нас житие. Читая старую литературу, мы должны помнить, что и старое не устаревает, если к нему обращаться с поправкой на время, на иные общественные условия. Взгляд историка никогда не должен оставлять нас, иначе мы ничего не поймем в культуре и лишим себя величайших ценностей, которые вдохновляли наших предков. Академик Дмитрий Лихачев. Возвращение к истокам. Его справедливо сравнивали с Чаадаевым и Герценом. Как и они, Георгий Петрович Федотов, годы жизни с 1886 по 1951, был историком-мыслителем и публицистом европейского и мирового масштаба, как и они, обладал даром облекать свои идеи в блестящую литературную форму. Как и к ним, к Федотову можно приложить древнее изречение «Нет пророка в своем отечестве». Подобно Чаадаеву, он подвергался атакам со стороны самых разных идейных лагерей и, подобно Герцену, умер на чужбине. Но, в отличие от Герцена, он не проходил через болезненные кризисы, не знал трагических разочарований и разладов. Даже отказавшись от каких-либо взглядов, этот, на удивление, гармоничный человек всегда сохранял из них то, что считал подлинным и ценным. При жизни Федотов не стал, как Чаадаев и Герцен, человеком-легендой. Россию он покинул, еще не получив известности, а эмигрантскую среду слишком раздирали страсти, чтобы она по достоинству смогла оценить спокойную, независимую, кристально ясную мысль историка. Умер Федотов в сталинскую эпоху, когда сам факт эмигрантства неизбежно вычеркивал человека, будь он писатель или художник, философ или ученый, из отечественного наследия. Между тем, внутренний Федотов всегда оставался в России. С ней были его помыслы, и когда он работал во Франции, и когда уехал за океан. Он много и напряженно думал над ее судьбами, изучал ее прошлое и настоящее. Писал, вооружившись скальпелем строго исторического анализа и критики, обходя подводные камни мифов и предрассудков. Не метался из крайности в крайность, хотя и знал, что немногие среди окружающих захотят понять его и принять. Федотов внимательно следил за событиями, происходившими на родине, и, как правило, давал им глубокие и точные оценки. Но больше всего он сделал для изучения русской истории. Минувшее не было для него самоцелью. В его трудах повсюду видна осознанная направленность — постигнуть душу Древней Руси, увидеть в ее святых конкретно национальное воплощение общехристианского мирового идеала и проследить его судьбы в последующих веках. В частности, его глубоко волновала трагедия российской интеллигенции, и он стремился уяснить, что она сохранила, а что утратила из исконной духовности христианства. Как и его друг, известный философ Николай Бердяев, Федотов считал политическую свободу и свободное творчество неотъемлемой частью культурного созидания. История давала Федотову пищу для широких обобщений. Взгляды его в целом сложились еще до эмиграции. Известный отечественный ученый Владимир Топоров с полным основанием считает Федотова представителем русского философского возрождения, которое дало России и миру много славных и очень разных имен и оказало большое влияние на духовную культуру всего XX века. Но среди них Федотов занимает особое место. Его собственной осевой темой было то, что принято называть философией культуры или богословием культуры. И тему эту он развивал на материале русской истории. Сегодня, вскоре после знаменательного юбилея тысячелетия крещения Руси, Федотов, наконец, возвращается домой. Встречу наших читателей с ним, с одной из главных книг его жизни, можно считать настоящим праздником отечественной культуры. Истоки Федотова на Волге. Он родился в Саратове 1 октября 1886 года, через несколько месяцев после смерти Александра Николаевича Островского, обессмертившего мир провинциальных городов Поволжья. Отец историка был чиновником при губернаторе. Он умер, когда Георгию было 11 лет. Мать, в прошлом учительница музыки, вынуждена была тянуть троих сыновей собственными силами, пенсия была невелика. И все же ей удалось дать Георгию гимназическое образование. Он учился в Воронеже, жил в интернате на казенный счет. Глубоко страдал в угнетающей атмосфере общежития. Именно тогда, будучи гимназистом, Федотов проникся убеждением, что больше так жить нельзя, что общество нуждается в радикальных преобразованиях. Ответ на наболевшие вопросы он сначала, казалось, нашел в идеях шестидесятников, народников, а к концу курса уже обратился к марксизму и социал-демократии. В этих новых для России доктринах его больше всего привлекал пафос свободы, социальной справедливости. И много позже, найдя собственный путь, Федотов не изменил своей приверженности демократическому духу. Будущего ученого и мыслителя со школьных лет отличала органическая цельность и какая-то просветленность натуры. Протест против социальных недугов не заразил его душу озлобленностью. Физически слабый и отстававший от сверстников в их развлечениях, Георгий не терзался, как теперь говорят, комплексами, был открыт, доброжелателен, отзывчив. Быть может, здесь сыграли роль его блестящие способности. Но вот в 1904 году гимназия позади, нужно выбирать жизненное поприще. 18-летний юноша, считающий себя социал-демократом, исходит не из собственных интересов и вкусов, а из потребностей рабочего класса, которому он решил посвятить себя. Он приезжает в Петербург и поступает в технологический институт. Но учиться ему пришлось недолго. Революционные события 1905 года прерывают лекции. Федотов возвращается в Саратов. Там он принимает участие в митингах, в деятельности подпольных кружков. Вскоре его арестовывают и приговаривают к ссылке. Благодаря хлопотам деда-полицмейстера, вместо отправки в Сибирь Федотова высылают в Германию, в Пруссию. Там он продолжает контактировать с социал-демократами, подвергается высылке из Пруссии, 2 года учится в Йенском университете. Но в его взглядах уже наметились первые перемены. Он начинает сомневаться в незыблемости атеизма и приходит к выводу, что найти верный курс для социальных преобразований невозможно без серьезного знания истории. Вот почему, вернувшись в 1908 году в Петербург, Федотов поступает на историко-филологический факультет. Связи с кругами революционеров остаются, но в центре для Федотова отныне наука, история, социология. С учителем Федотову повезло. Им стал крупнейший русский специалист по средним векам Иван Михайлович Гревс. На лекциях и семинарах Гревса Федотов не только изучал памятники и события прошлого, но и учился понимать смысл живой преемственности в истории народов и эпох. Это была школа, в значительной мере определившая культурологию Федотова. Однако вновь учеба прерывается при драматических обстоятельствах. В 1910 году в Саратовском доме Федотова полиция обнаружила прокламации, привезенные из Петербурга. Собственно, сам Георгий Петрович не имел к делу прямого отношения, он лишь исполнил просьбу знакомых, но теперь он понял, что его снова ждет арест, и поспешно уехал в Италию. И все же университетский курс он окончил. Сначала приехал в Петербург по чужим документам, затем сам заявил о себе полиции, был выслан в Ригу и, наконец, сдал экзамены. Его назначают приват-доцентом университета по кафедре средних веков, но из-за нехватки студентов Федотову приходится работать в Петербургской публичной библиотеке. Там он сблизился с историком, богословом и общественным деятелем Антоном Владимировичем Карташовым, который к тому времени уже проделал сложный путь от неохристианства Мережковского к православному мировоззрению. Карташов помог Федотову окончательно укрепиться на почве духовных идеалов христианства. Для молодого ученого это вовсе не означало сжечь то, чему он поклонялся. Став сознательным и убежденным христианином, он ни на йоту не изменил своей преданности свободе, демократии, культурному строительству. Напротив, в Евангелии он нашел оправдание достоинства личности, вечной основы творчества и социального служения. Поэтому, как пишет его биограф, Федотов увидел в Первой мировой войне не только бедствие, но и борьбу за свободу в союзе с западными демократиями. Октябрьскую революцию он расценил как великую, сравнимую лишь с английской и французской. Но с самого начала его тревожила возможность ее перерождения в личную тиранию. Исторический опыт давал повод к довольно пессимистическим прогнозам. Впрочем, начиная с военных лет, Федотов отдаляется от общественной деятельности и целиком уходит в научную работу. В Петрограде он сближается с писавшим в стол христианским мыслителем Александром Мейером и его религиозно-философским кружком. Кружок не примыкал к политической оппозиции, а ставил своей целью сохранять и развивать духовные сокровища русской и мировой культуры. Вначале направленность этого сообщества была несколько аморфной, но постепенно большинство его членов вошло в ограду церкви. Таков был и путь самого Федотова, и до последнего дня жизни на родине он был связан с Мейером и его единомышленниками, участвовал в их журнале «Свободные голоса», просуществовавшем всего один 1918 год. Как и многим деятелям культуры, Федотову пришлось испытать трудности голодных и холодных лет времен Гражданской войны. Защитить диссертацию он не смог, продолжал работать в библиотеке, перенес ТИФ. После женитьбы в 1919 году он должен был изыскивать новые средства к существованию. И именно тогда Федотову была предложена кафедра средних веков в Саратове. Осенью 1920 года он приехал в родной город. Разумеется, он не мог рассчитывать, что в эту грозную эпоху студентов будет интересовать медиевистика, но некоторые его курсы и беседы на религиозно-философские темы собирали огромную аудиторию. Вскоре, однако, Федотов убедился, что университет поставлен в жесткие цензурные условия. Это вынудило его в 1922 году покинуть Саратов. Печальным фактом остается то, что многие, подобные Федотову, честные и принципиальные люди, невольно становились аутсайдерами. Их все чаще оттесняли приспособленцы, быстро усваивавшие новый революционный жаргон. Начиналась эпоха Великого русского исхода, когда страна теряла многих выдающихся деятелей. Несколько лет Федотов пытался найти свое место в сложившихся условиях. В 25-м году он печатает первую свою книгу «Абеляр» о знаменитом средневековом философе и теологе. Но статью о Данте цензура уже не пропустила. Угасал ленинский НЭП, ощутимо менялась общая атмосфера в стране. Федотов понимал, что события принимают тот зловещий оборот, который он давно предвидел. Он был чужд монархизма и реставраторства. Правые так и остались для него носителями темной костной стихии. Однако, будучи историком, он очень рано сумел оценить реальную ситуацию. Позднее, уже за рубежом, он дал точную и взвешенную оценку сталинщине. В 1937 году он с иронией писал об эмигрантах, которые мечтали об избавлении от большевиков, тогда как уже не они правят Россией, не они, а он. Одним из симптомов политической метаморфозы, совершившейся при Сталине, Федотов считал разгон общества старых большевиков. «Казалось бы, — замечает историк, — в обществе старых большевиков нет места троцкистам по самому определению. Троцкий — старый меньшевик, лишь в Октябрьскую революцию вошедший в партию Ленина. Роспуск этой безвластной, но влиятельной организации показывает, что удар наносит Сталин именно традиции Ленина». Словом, нетрудно понять, какие мотивы руководили Федотовым, когда он принял решение уехать на Запад. Пойти на этот шаг ему было нелегко, тем более что Мейер и друзья по религиозно-философскому кружку были против эмиграции. И все же Федотов не стал откладывать. В сентябре 25 года он выехал в Германию, имея при себе удостоверение, позволявшее ему работать за границей по средним векам. Что ждало его, не поступил он так, мы можем догадаться по участи Мейера. Через 4 года после отъезда Федотова члены кружка были арестованы, а Мейер приговорен к расстрелу, от которого его спасло лишь заступничество старого друга Янукидзе. Остаток жизни философ провел в лагерях и ссылках. Его труды были изданы в Париже почти через 40 лет после его смерти. Итак, для Федотова начался новый период жизни, жизни русского изгнанника. Недолгая попытка устроиться в Берлине, тщетные усилия найти себе место в парижской медиевистике, первые выступления в прессе с очерками о русской интеллигенции, идейная конфронтация с различными эмигрантскими течениями. В конце концов, судьба его определяется приглашением в Богословский институт, недавно основанный в Париже митрополитом Евлогием Георгиевским. Там уже преподают его старые друзья Антон Карташов и Сергей Безобразов, впоследствии епископ и переводчик Нового Завета. Вначале он, естественно, читает историю западных исповеданий и латинский язык, это была его стихия. Но вскоре освободилась кафедра геологии, то есть изучение житий святых, и Федотов вошел в новую для него область, ставшую с тех пор главным призванием историка. Лавировать в эмигрантской среде было непросто. Здесь были и монархисты, и аскетически настроенные люди, подозрительно относившиеся к культуре и интеллигенции, и евразийцы, питавшие надежды на диалог с советами. Федотов не примкнул ни к одной из этих группировок. Спокойный характер, ум аналитика, верность принципам культурного творчества и демократии не позволяли ему принять какую-либо из радикальных концепций. Ближе всего он сошелся с философом Николаем Бердяевым, публицистом Ильей Фондоминским и монахиней Марией, впоследствии героиней сопротивления. Участвовал он и в движении русского христианского студенчества, и в экуменической работе, но как только замечал дух узости, нетерпимости, охоты на ведьм, то немедленно отходил в сторону, предпочитая оставаться самим собой. Он принимал идею реставрации только в одном смысле, как возрождение духовных ценностей. В 1931 году Карловчане, церковная группировка, отколовшаяся от московского патриархата, объявила, что православная церковь и самодержавие нераздельны. Карловчане нападали как на Богословский институт, так и на иерархию в России, испытывавшую в то время давление сталинского пресса. Федотов не мог сочувствовать карловчанам, считавшим себя национально мыслящими, не только по нравственным соображениям. он отчетливо сознавал, что русская церковь и отечество вошли в новую фазу истории, после которой возврата назад нет. В том же 1931 году он основал журнал «Новый Град» с широкой культурно-общественной и христианско-демократической платформой. Там он опубликовал множество ярких и глубоких статей, посвященных главным образом актуальным вопросам мировой и русской истории, событиям и спорам тех дней. Вокруг журнала группировались люди, желавшие стать по ту сторону правого и левого. Мать Мария, Бердяев, Федор Степун, Фондоминский, Марина Цветаева, философы Владимир Ильин, Борис Вышеславцев, литературоведы Константин Мачульский, Юрий Иваск, монах Лев Жиле, француз, ставший православным. Печатался Федотов и в органе Бердяева, знаменитом парижском журнале «Путь». Однако заветные мысли Федотов наиболее полно выразил в своих исторических трудах. Еще в 1928 году он выпустил фундаментальную монографию о митрополите Филиппе Московском, который выступал против тирании Ивана Грозного и заплатил жизнью за свое мужество. Тема была выбрана историком не случайно. С одной стороны, Федотов хотел показать несправедливость упреков в адрес русской церкви, которая якобы всегда отличалась равнодушием к общественной жизни, а с другой — развенчать миф о том, что старая Московская Русь была чуть ли не эталоном религиозно-социального порядка. Федотов был глубоко убежден, что исконные духовные идеалы православной Руси имеют непреходящее значение и исключительно важны для современности. Он лишь хотел предостеречь от неоправданной ностальгии по далекому прошлому, которая имела как светлые, так и теневые стороны. «Будем остерегаться», — писал он, — «двух ошибок: чрезмерно идеализировать прошлое и рисовать его сплошь в черном свете. В прошлом, как и в настоящем, шла извечная борьба добрых и темных сил, правды и кривды. Но, как и в настоящем, слабость, малодушие преобладали над добром и злом». Эта слабость стала, по словам Федотова, особенно заметна в московскую эпоху. «Можно отметить, — пишет он, — что примеры мужественных уроков церкви-государству, частые в удельно-вечевую эпоху русской истории, становятся реже в столетие московского единодержавия. Церкви легко было учить миролюбию и верности, крестному слову, буйных, но слабых князей, мало связанных с землей и раздираемых взаимными усобицами. Но великий князь, а позже царь московский, стал грозным государем, не любившим встреч и не терпевшим противления своей воле. Тем более знаменательной и привлекательной является, по Федотову, фигура святого Филиппа Московского, не побоявшегося вступить в единоборство с тираном, перед которым трепетали старый млад. Подвиг святого Филиппа Федотов рассматривает на фоне патриотической деятельности русской церкви. Московский первый иерарх родил о своем отечестве не меньше, чем святой Алексий, духовник князя Дмитрия Донского. Речь идет лишь о различных аспектах патриотизма. Одни иерархи содействовали укреплению великокняжеского престола, перед другими встала иная задача — социально-нравственная. Святой Филипп, утверждает историк, отдал жизнь в борьбе с этим самым государством в лице царя, показав, что и оно должно подчиниться высшему началу жизни. В свете подвига Филиппова мы понимаем, что не московскому великодержавию служили русские святые, а тому Христову свету, который светился в царстве, и лишь до тех пор, пока этот свет светился. В конфликте митрополита Филиппа с Грозным Федотов увидел столкновение евангельского духа с властью, поправшей все этические и правовые нормы. Оценка историкам роли Грозного как бы предвосхищала дискуссии об этом царе, связанные с желанием Сталина превратить его в идеального монарха. Федотову приходилось вести и полемику с теми, кто под влиянием апокалиптических событий 20-го столетия пришли к обесцениванию культуры, истории, творчества. Многим казалось, что мир переживает эпоху заката, что Запад и Россия, пусть и по-разному, идут к своему концу. Понять такие настроения, свойственные не только русской эмиграции, было нетрудно. Ведь действительно после Первой мировой войны началось последовательное разрушение тех институтов и ценностей, которыми жил XIX век. Нужно было изрядное мужество и стойкость, нужна была твердая вера, чтобы преодолеть соблазн ухода в себя, пассивности, отказа от созидательной работы. И Федотов этот соблазн преодолел. Он утверждал ценность труда и культуры как выражение высшей природы человека, его богоподобия. Человек не машина, а вдохновенный труженик, призванный преобразовывать мир. Сверхприродный импульс действовал в истории с самого ее начала. Он определяет отличие человека от животного. Он освещает не только взлеты сознания, но и повседневное бытие человека. Считать культуру дьявольским изобретением значит отказаться от человеческого первородства. Высшее начало проявляется и в Аполлоне, и в Дионисе, то есть и в просветленном разуме, и в пламенеющей стихии. Не желая уступить демонам ни аполлонического Сократа, ни дионисического Эсхила, писал Федотов, мы, христиане, можем дать истинные имена божественным силам, действовавшим и по апостолу Павлу в дохристианской культуре. Это имена Логоса и Духа. Одно знаменует порядок, стройность, гармонию, другое — вдохновение, восторг, творческий порыв. Оба начала неизбежно присутствуют во всяком деле культуры. И ремесло, и труды земледельца невозможны без некоторой творческой радости. Научное познание немыслимо без интуиции, без творческого созерцания. И создание поэта или музыканта предполагает суровый труд, отливающий вдохновение в строгие формы искусства. Но начало духа преобладает в художественном творчестве, как начало логоса в научном познании. Существует градация в сферах творчества и культуры, но в целом они имеют высшее происхождение. Отсюда невозможно отбрасывать их, третировать как нечто приходящее, а значит ненужное. Федотов сознавал, что человеческие деяния всегда могут быть поставлены перед судом вечности. Но эсхатология не была для него поводом для недеяния, проповедуемого китайскими даосами. Поясняя свою установку, он приводил эпизод из жизни одного западного святого. Когда тот, будучи семинаристом, играл во дворе в мяч, его спросили, что бы он стал делать, если бы узнал, что скоро конец мира. Ответ был неожиданным: «Я бы продолжал играть в мяч». Иными словами, если игра — это зло, то ее нужно бросить в любом случае. Если же нет, то она имеет ценность всегда. Федотов усмотрел в приведенном рассказе своего рода притчу. Смысл ее заключается в том, что труд и творчество важны всегда, независимо от исторической эпохи. В этом он следовал апостолу Павлу, осуждавшему тех, кто бросал работу под предлогом «скорого конца мира». К столетнему юбилею со дня рождения Федотова американский русский альманах «Путь» поместил редакционную статью о нем. Статья называлась «Созидатель богословия культуры». И действительно, из русских мыслителей, наряду с Владимиром Соловьевым, Николаем Бердяевым и Сергеем Булгаковым, Федотов больше всего сделал для глубинного осмысления природы культуры. Корень ее они видят в духовности, в вере, в интуитивном постижении реальности. Все, что производит культура, религии, искусство, социальные институты, так или иначе восходит к этому первичному источнику. Если психофизические свойства человека — дар природы, то его духовность — дар, обретенный в запредельных измерениях бытия. Этот дар позволяет человеку прорвать жесткий круг естественного детерминизма и создавать новое, небывшее, идти навстречу космическому единству. Какие бы силы ни тормозили это восхождение, оно будет совершаться вопреки всему, реализуя заложенную в нас тайну. Творчество, по Федотову, имеет личностный характер, но личность не изолированная единица. Она существует в живых взаимосвязях с окружающими личностями и средой. Так создаются сверхличностные, но индивидуальные облики национальных культур. Принимая их ценность, Федотов стремился увидеть их неповторимые особенности. И в первую очередь эта задача стояла перед ним, когда он изучал истоки русской духовной культуры, стремился найти вселенское в отечественном и одновременно национальное воплощение вселенского в конкретной истории России. Такова одна из главных целей книги Федотова «Святые Древней Руси», которая вышла в Париже в 1931 году, издавалась еще дважды, в Нью-Йорке и в Париже, и теперь предлагается нашим читателям. Написать ее историка побудили не только занятия о геологии в институте, но и стремление найти корни, истоки Святой Руси как особого неповторимого феномена. Он не случайно обратился именно к древним житиям. Для Федотова его труд был не археологией, не исследованием прошлого ради него самого. Именно в допетровские времена сложился, по его мнению, архетип духовной жизни, ставший идеалом для всех последующих поколений. Разумеется, история этого идеала не протекала безоблачно. Он прокладывал себе дорогу в сложных общественных условиях. Во многом судьба его была трагична. Но духовное созидание во всем мире и во все времена было нелегкой задачей и всегда сталкивалось с препятствиями, которые должно было преодолеть. Книгу Федотова о древнерусских святых можно в чем-то считать уникальной. Конечно, и до него было написано немало исследований и монографий по истории Русской Православной Церкви и ее выдающихся деятелей. Достаточно напомнить труды Филарета Гумилевского, Макария Булгакова, Евгения Голубинского и многих других. Однако Федотов первым дал целостную картину истории русских святых, которая не тонула в деталях и сочетала широкую историосовскую перспективу с научной критикой. Как писал литературовед Юрий Иваск, Федотов стремился услышать в документах, в памятниках голоса истории. При этом, не искажая фактов и не отбирая их искусственно, он подчеркивал в прошлом то, что могло бы пригодиться для настоящего. Прежде чем книга увидела свет, Федотов провел тщательную работу по изучению первоисточников и критическому их анализу. Некоторые свои исходные принципы он изложил год спустя в очерке «Православие и историческая критика». В нем он выступил как против тех, кто считал, что критика источников посягает на церковную традицию, так и тех, кто был склонен к гиперкритике и, подобно Голубинскому, оспаривал достоверность почти всех древних свидетельств. Федотов показал, что вера и критика не только не препятствуют друг другу, но должны друг друга органически дополнять. Вера касается тех вопросов, которые не подлежат суду науки. В этом отношении традиция, предание свободны от выводов критики. Однако критика вступает в свои права всякий раз, когда предание говорит о факте, о слове или событии, ограниченном в пространстве и времени. Все, что протекает в пространстве и времени, что доступно или было доступно чувственному опыту, может быть предметом не только веры, но и знания. Если наука безмолвствует о тайне Троицы или божественной жизни Христа, то она может дать исчерпывающий ответ о подлинности Константина Водара, некогда признававшегося на Востоке, о принадлежности произведения тому или иному отцу, об исторической обстановке гонений на христианство или деятельности вселенских соборов. Что же касается гиперкритики, то Федотов подчеркивал, что ею, как правило, руководят не объективные научные соображения, а определенные идейные предпосылки. В частности, таковы скрытые пружины исторического скептицизма, готового с порога все отрицать, отбрасывать, подвергать сомнению. Это, по словам Федотова, скорее даже не скептицизм, а увлечение собственными новыми, сплошь и рядом фантастическими конструкциями. В данном случае вместо критицизма уместно говорить о своеобразном догматизме, где догматизируются не традиции, а современные гипотезы. затронул историк и вопрос о чудесах, столь часто встречающихся как в древних житиях, так и в Библии. Здесь Федотов также указал на демаркационную линию, проходящую между верой и наукой. «Вопрос о чуде», — писал он, — «вопрос порядка религиозного. Ни одна наука, менее других историческая, не может решить вопрос о сверхъестественном или природном характере факта. Историк может лишь констатировать факт, допускающий всегда не одно, а много научных или религиозных объяснений. Он не имеет права устранять факт только потому, что факт выходит из границ его личного или среднего житейского опыта. Признание чуда не есть признание легенды. Легенда характеризуется не простым наличием чудесного, но совокупностью признаков, указывающих на ее народное или литературное сверхиндивидуальное существование, отсутствием крепких нитей, связывающих ее с данной действительностью. Чудесное может быть действительным, естественное – легендарным. Пример – чудеса Христовы и основание Рима Ромулом и Ремом. Наивность, верующая в легенды, и рационализм, отрицающий чудо, одинаково чужды православной исторической науке, я бы сказал, науке вообще. Такой одновременно критический и связанный с преданием веры сбалансированный подход – был положен Федотовым в основу его книги «Святые Древней Руси». Рассматривая тему книги Федотова, Владимир Топоров верно подметил, что понятие святости имеет свой источник в дохристианской традиции. В славянском язычестве это понятие связано с таинственным избытком жизненной силы. К этому можно лишь добавить, что термины «святой» и «святость» восходят также к Библии, где они указывают на тесную связь земного человеческого с верховной тайной божественности. Человек, именуемый святым, посвящен Богу, несет на себе печать нового мира. В христианском сознании святые — это не просто добрые, праведные, благочестивые люди, а те, кто были причастны запредельной реальности. Им во всей полноте присущи черты конкретного человека, вписанного в определенную эпоху, и в то же время они возвышаются над ней, указывая путь в будущее. В своей книге Федотов прослеживает, как в древнерусской святости формировался особый русский религиозный тип. Хотя генетически он связан с общехристианскими началами и византийским наследием, в нем очень рано появились индивидуальные черты. Византия дышала воздухом сакральной торжественности. Несмотря на огромное влияние иноческого аскетизма, она была погружена в пышную красоту священного действия, отображающего неподвижную вечность. Писания древнего мистика, известного под именем Дионисия Ареопагита, во многом определили миросозерцание, церковность и эстетику Византии. Этический элемент, разумеется, не отрицался, но он нередко отступал на второй план по сравнению с эстетикой, этим зеркалом небесной иерархии. Иной характер приобрела христианская духовность на Руси уже в первые же десятилетия после князя Владимира. В лице святого Феодосия Печерского она, сохранив аскетическую традицию Византии, усилила евангельский элемент, который ставил во главу угла действенную любовь, служение людям, милосердие. Этот первый этап в истории древнерусской святости в эпоху Ордынского ига сменяется новым, мистическим. Его воплощает святой Сергий Радонежский. Федотов считает его первым русским мистиком. Он не находит прямых свидетельств о связи основателя Троицкой лавры с Афонской школой исихазма, но утверждает их глубокую близость. В исихазме была развита практика духовного самоуглубления, молитвы, преображение личности через ее сокровенное единение с Богом. В третьем московском периоде две первые тенденции приходят в столкновение. Это произошло в силу того, что сторонники социальной активности церкви и осифляне стали опираться на поддержку мощной государственной власти, окрепшей после свержения Ордынского ига. Носители аскетического идеала, святой Нил Сорский и нестяжатели, не отрицали роли социального служения, но они боялись превращения церкви в богатый и репрессивный институт и поэтому выступали и против монастырского землевладения, и против казни еретиков. В этом конфликте внешне победили осифляне, но их победа привела к глубокому и затяжному кризису, породившему раскол старообрядчества. А затем наступил иной раскол, потрясший всю русскую культуру, связанный с реформами Петра. Эту цепь событий Федотов определил как «трагедию древнерусской святости». Но он же отметил, что, несмотря на все кризисы, изначальный идеал, гармонически сочетавший служение обществу с духовным самоуглублением, не погиб. В том же XVIII веке, когда церковь оказалась подчиненной жесткому синодальному строю, неожиданно воскрес дух древних подвижников. «Под почвой, — пишет Федотов, — текли благодатные реки, и как раз век империи, столь, казалось бы, неблагоприятный для оживления русской религиозности, принес возрождение мистической святости». На самом пороге новой эпохи Паисий Величковский, ученик православного Востока, находит творение Нила Сорского и завещает их Оптиной пустыни. Еще святитель Тихон Задонский, ученик латинской школы, хранит в своем кротком облике фамильные черты Сергиева дома. С XIX века в России зажигаются два духовных костра, пламя которых отогревает замерзшую русскую жизнь – Оптина пустынь и Саров. И ангельский образ Серафима, и оптинские старцы воскрешают классический век русской святости. Вместе с ними приходит время реабилитации святого Нила, которого Москва забыла даже канонизировать, но который в XIX веке, уже церковно чтимый, для всех нас является выразителем самого глубокого и прекрасного направления древнерусского подвижничества. Когда Федотов писал эти строки, прошло всего 3 года со смерти последнего из старцев Оптиной пустыни. Таким образом, свет христианского идеала, сложившегося в Древней Руси, дошел и до нашего тревожного столетия. Этот идеал был укоренен в Евангелии. Христос провозглашает важнейшими 2 заповеди – любовь к Богу и любовь к человеку. Здесь основа подвига Феодосия Печерского, который сочетал молитву с активным служением людям. От него начинается история духовности Русской Православной Церкви. И история эта продолжается сегодня. Она столь же драматична, как в Средние века, но те, кто верит в жизненность вечных ценностей и идеалов, могут согласиться с Федотовым, что они нужны и сейчас, как нашей стране, так и всему миру. Федотов продолжал преподавать в институте, писал многочисленные статьи и эссе, выпустил книги «И есть и будет» 32 год, «Социальное значение христианства» 33 год, «Стихи духовные» 35 год. Но работать было все труднее. Политическая и общественная атмосфера становилась напряженной и мрачной. Приход к власти Гитлера, Муссолини, Франко в который раз раскололи эмиграцию. Многие изгнанники видели в тоталитарных вождях Запада чуть ли не спасителей России. Демократ Федотов, разумеется, не мог принять такую позицию. Все больше чувствовал он отчуждение от национально-мыслящих, которые готовы были призывать на царство большевиков любых интервентов, кем бы они ни были. Когда же Федотов в 1936 году публично высказался, что Долорес Эбарури, при всем его несогласии с ее взглядами, ближе ему, чем генералиссимус Франко, на историка посыпался град инсинуаций. Даже митрополит Евлогий, человек широких взглядов, уважавший Федотова, выразил ему свое неодобрение. С этого момента любое политическое высказывание ученого подвергалось атакам. Последней каплей оказалась новогодняя статья 1939 года, где Федотов одобрял антигитлеровскую политику Советского Союза. Теперь уже вся корпорация преподавателей Богословского института под давлением правых осудила Федотова. Этот акт вызвал негодование рыцаря свободы Николая Бердяева. Он откликнулся на него статьей «Существует ли в православии свобода мысли и совести», появившейся незадолго до Второй мировой войны. «Оказывается, — писал Бердяев, — что защита христианской демократии и свободы человека недопустима для профессора Богословского института. Православный профессор должен быть защитником Франка, который предал свое отечество иностранцам и утопил народ свой в крови. Совершенно ясно, что осуждение Федотова профессурой Богословского института было именно политическим актом, глубоко компрометирующим это учреждение. Защищая Федотова, Бердяев защищал духовную свободу, нравственные идеалы русской интеллигенции, универсализм Евангелия против узости и псевдотрадиционализма. По его словам, когда говорят, что православный должен быть национально мыслящим и не должен быть интеллигентом, то всегда хотят охранить старое язычество, которое вошло в православие, с которым оно срослось и не хочет очиститься. Люди такой формации могут быть очень «православными» в кавычках, но они очень мало христиане. Они даже считают Евангелие баптистской книгой. Они не любят христианство и считают его опасным для своих инстинктов и эмоций. Бытовое православие и есть язычество внутри христианства. Эти строки звучали особенно остро в связи с растущей тенденцией рассматривать христианство только лишь как часть национального наследия, вне зависимости от самой сущности Евангелия. Именно в таком духе высказывался тогда во Франции Шарль Марас, создатель движения «Аксион Франсе», судимый впоследствии за сотрудничество с нацистами. Федотов всегда подчеркивал, что, как культурный феномен, христианство стоит в одном ряду с язычеством, его уникальность во Христе и в Евангелии. И именно в этом ключе следует оценивать каждую цивилизацию, основанную на христианстве, в том числе и русскую. Однако для спокойного диалога условий не было. На аргументы отвечали травлей. Только студенты вступились за своего профессора, который тогда находился в Лондоне, и послали ему письмо с выражением поддержки. Но тут грянула война и прекратила все споры. Пытаясь добраться в Аркашон к Бердяеву и Фондоминскому, Федотов оказался на острове Алерон вместе с Вадимом Андреевым, сыном известного писателя. Как обычно, от невеселых дум его спасала работа. Осуществляя свою давнюю мечту, он стал переводить библейские псалмы на русский язык. Вне всякого сомнения, Федотов разделил бы участь своих друзей, матери Марии и Фондоминского, погибших в гитлеровских лагерях. Но его спасло то, что американский еврейский комитет внес его имя в списки лиц, которых Соединенные Штаты готовы были принять как беженцев. Митрополит Евлогий, к тому времени уже примирившийся с Федотовым, дал ему благословение на отъезд. С большими трудностями, то и дело рискуя жизнью, Федотов с близкими добрался до Нью-Йорка. Это было 12 сентября 1941 года. Так началось последнее американское десятилетие его жизни и трудов. Сначала он преподавал в богословской школе при Йельском университете, а затем стал профессором православной Свято-Владимирской семинарии. Наиболее значительным произведением Федотова в этот период стала книга «Русская религиозная мысль», вышедшая на английском языке. Она еще ждет своих русских издателей, хотя неизвестно, сохранился ли ее оригинал. В послевоенные годы Федотов мог видеть, как осуществляются его политические прогнозы. Победа над нацизмом не принесла главной его победительнице внутренней свободы. Сталинская автократия, присвоив себе плоды народного подвига, казалось, шла к зениту. Федотову не раз приходилось слышать, что все это фатум России, что она знала только тиранов и холопов, и поэтому сталинщина неизбежна. Однако Федотов не любил политических мифов, пусть даже правдоподобных. Он отказывался принять мысль, будто русская история запрограммировала Сталина, что в основах русской культуры можно найти лишь деспотизм и подчинение. и его позиция, как всегда, была не просто эмоциональной, а строилась на серьезном историческом фундаменте. Незадолго до смерти, в 1950 году, он поместил в нью-йоркском журнале «Народная правда» статью «Республика Святой Софии». Она была посвящена демократической традиции Новгородской республики. Федотов раскрыл исключительную оригинальность культуры Новгорода не только в сфере иконописи и зодчества, но и в области социально-политической. При всех своих средневековых изъянах вечевой порядок был вполне реальным народоправством, напоминавшим демократию древних Афин. Вече выбирало все свое правительство, не исключая архиепископа, контролировало и судило его. В Новгороде существовал институт палат, которые коллективно решали все важнейшие государственные дела. Символами этой новгородской демократии были храм Святой Софии и образ Богоматери Знамени. Не случайно предание связывает историю этой иконы с борьбой новгородцев за свою свободу. И не случайно, что Грозный с такой беспощадностью расправился с Новгородом. Его гнев был обрушен даже на знаменитый вечевой колокол, эмблему старинного народоправства. История, заключает Федотов, судила победу другой традиции в русской церкви и государстве. Москва стала преемницей одновременно и Византии, и Золотой Орды, и самодержавие царей не только политическим фактом, но и религиозной доктриной, для многих почти догматом. Но когда история покончила с этим фактом, пора вспомнить о существовании иного крупного факта и иной доктрины в том же самом русском православии. В этой традиции могут почерпать свое вдохновение православные сторонники демократической России. Федотов выступает против политического господства церкви, теократии. «Всякая теократия, — пишет он, — таит в себе опасность насилия над совестью меньшинства. Раздельное, хоть и дружеское, сосуществование церкви и государства — является лучшим решением для сегодняшнего дня. Но, оглядываясь в прошлое, нельзя не признать, что в пределах восточно-православного мира Новгород нашел лучшее разрешение вечно волнующего вопроса об отношениях между государством и церковью. Этот очерк стал как бы духовным завещанием Георгия Петровича Федотова. 1 сентября 1951 года он скончался. Тогда едва ли кто-нибудь мог предположить, что недалек день конца сталинщины. Но Федотов верил в осмысленность исторического процесса, верил в победу человечности, духа и свободы. Он верил, что никакие темные силы не смогут остановить потока, который течет к нам из первохристианства и воспринявшие его идеалы Святой Руси. Протоиерей Александр Мень.